Глава 53. Но более всего его увлекала жажда успеха, и он ревновал ко всем, кто чем бы то ни было возбуждал внимание толпы. Ходил слух, что после своих театральных побед он собирался через положенные 5 лет выступить в Олимпии атлетом. Действительно, борьбой он занимался постоянно. А в Греции при всех гимнастических состязаниях на стадионах он непременно занимал место на земле между судей. И если какая пара в борьбе отходила слишком далеко, он своими руками толкал ее на место. Сравнявшись, по общему признанию, с Аполлоном в пении и с Солнцем в Ристании, собирался он помериться и с Геркулесом в его подвигах. Говорят, что наготове был и лев, на которого он должен был выйти перед народом в амфитеатре голым и убить его палицей или задушить руками.